День так и прошел в беседах с новыми знакомыми. Особенно усердствовал словоохотливый Фомин. Перед обедом Таубе, как старшему в звании, представился штабс-капитан в кафтане восточно-сибирских линейцев. Высокий, крепкого сложения, со скуластым простодушным лицом, он произвел приятное впечатление. Таубе спросил про анинский темляк на шашке штабс-капитана. За что отличие? За 8 схваток с хунхузами. Выяснилось, что офицер служит в 4-м линейном батальоне и является новым подчиненным барона. Звали его Сергей Иванович Бесиркин. Скромный и слегка затурканный унылой караульной службой на краю империи, таков оказался их попутчик. Держался Бесиркин, правда, с неброским достоинством, и общество нового командира не искал. Скорее, Таубе вцепился в него с расспросами. Вечером он сказал сыщику: «Хороший офицер, уже за 40, а все еще штабс. Кто-то его держит, не двигает, не понимаю почему. Бесиркин звезд, конечно, с неба не хватает, но порядочный. Когда я спросил его о сослуживцах, уклонился. А то, знаешь, есть любители давать характеристики». «А где стоит его команда?» «В Рыковском». «Это Тымовский округ, не у тебя». «Все равно полезно с ним поговорить. Оттуда ведь бежал один из убитых Иванов. Округ выходит к Охотскому морю. Там можно сесть, например, на японскую шхуну и...» Идея про шхуну пришла в голову Лыкову недавно. «Вот самый быстрый способ оказаться в Японии». Сыщику не терпелось проверить свою догадку на сахалинцах. «Ты прав. Путь у нас долгий. Наведем его на разговор о побегах и зададим свои вопросы. Сергей Иванович выглядит приличнее Фомина. С ним и побеседовать приятнее». Друзья выпили для хороших сновидений коньячку и легли спать. Снаружи плескали в борт волны, слышались шумы портовой, никогда не затихающей жизни. Дежурный пробил склянки. 00:00. Виктор повозился и повернулся к Алексею. «Черт, Одесса рядом, а мы с тобой дрыхнем. То ли дело раньше, а?» «Лежи, женатик, ты свое отгулял». «Эх, ушла молодость. А я, когда по городу ходил, заметил, очень в Одессе женщины красивые. Необычной такой красотой, не как в Петербурге или Москве». «Это от того, что здесь перемешана разная кровь», — тоном знатока пояснил Лыков. «Столкнулись 4 народа — русские, малоросы, евреи и греки. Получилась адская смесь. А еще море». «Что море?» «Оно отбраковывает малодушных. В Одессе многие мужчины с ним связаны. Рыбаки, матросы». «Контрабандисты», — подсказал Таубе. «Контрабандисты, военные мореходы. Лихой народ, нетрусливый. От таких мужчин у женщин рождаются красивые дети». «Романтизм. Просто ты книжек в гимназии начитался. Мужчины везде одинаковы. Это женщины разные». «Юбочник ты, баронище. Поэтому тебе так и кажется. Неужели ребята в Муроме или Арзамасе такие же, как здесь, в Одессе? Уж нет. Море меняет людей в лучшую сторону». «Романтизм», — повторил Виктор, зевая. «Лучше это. Расскажи про варшавских женщин». «Что именно?» — нахмурился Лыков. «Сам знаешь что. У тебя ведь там было?» «Что было? Не валяй дурака. Приключение с польками было или нет?» «Ну, было», — нехотя ответил сыщик после паузы. «Что ты, как шпион на допросе, упираешься? Клещами надо вытаскивать. Говори товарищу, как на духу». Таубе даже сел на кровати, отбросив одеяло. «Мы с тобой с Дагестана так вот, бок о бок, не жили. Сознавайся». «Там, понимаешь, такое приключение выпало, что ого-го. Ну-ну, продолжай». «Красивая попалась. Единственное, что меня извиняет, Я же не так, как ты, скромный, небалованный. Ты своих поди на дюжины считаешь. Эх, ушла молодость, но ты продолжай, продолжай. Ну, красивая, говорю, попалась, очень. Руки словно из мрамора точеные, а уж грудь, словами не описать. А тут еще, когда я лишь собирался, мне все уши про полик прожужжали. Знаешь, как это бывает? Сойдутся три балабола. Ты в Варшаву? В Варшаву. Ой, там такое творится. Сам не был, но знай из достоверных источников, что польки очень любвеобильные. А уж постели лучше всех. И так далее. Ты хочешь сказать, что тебя подготовили? Не то слово. Я и приехал уже настроенный попытать счастье. Хожу, хожу, а его все нет. Женщины, правда, шикарные. Только от нас, русских, шарахаются, как от чумных. Остается лишь слюни подбирать. И вдруг меня и такая. Что скажешь? Конечно, я сомлел. И что? И все. Любил пани, любил, а потом домой вернулся. Да, Варшава, вздохнул Тауба. У меня там тоже была одна, удивительная. Где она сейчас? В Варшаве прямо в воздухе витает, подхватил Алексей. Парки, ковярни, шпацер по вечерам. Вся жизнь на флирт настраивает, почти как в Ялте. Да ты и там отметился, рассмеялся Виктор. Ах, шалун! Вместо того, чтобы государя-императора стеречь, он бабцев обхаживает. В Ялте, хочешь не хочешь, а крутят. Столичные дамы прямо с ума сходят. Заводят себе учителя верховой езды из крымских татар и в горы, на выездку. Как только не боятся. Будь я женщиной, не решился бы ни за что. Одна с незнакомым татарином, с ночевкой в какой-то сакле. А что, были скандалы, недовольные? Может, кто-то уехал и не вернулся? Нет, ничего подобного. Мы, когда государь в Ливадии, всегда держим в Ялте своих людей и следим за происшествиями в округе. Никаких скандалов. Дамы все благополучно возвращаются, очень довольные. Мы на всякий случай поинтересовались, мало ли что. Так вот, теперь это высокодоходный татарский промысел. Поставка приключений скучающим дамам из столицы. Есть очень громкие фамилии, а среди молодых наездников завелись свои чемпионы, чьи имена передаются в Петербурге по эстафете. На них существует очередь. Парню 20 с небольшим, а у него на счете в банке уже 30 тысяч лежит. Каково? Да, согласился Таубе. Я столько за всю службу не отложу. С другой стороны, кому от этого плохо? Барынь можно понять, в столице такая скука. Друзья посмеялись и вскоре затем уснули. Утром их разбудил звон цепей и шум голосов. Быстро умывшись, они вышли на прогулочную палубу и увидели на пирсе множество наполовину обритых голов. Каторжники прибыли на погрузку. Старший помощник, сверкая злыми глазами, торопливо шагал мимо приятелей. Козырнул и сказал на ходу. «Снова путейцев оба состава в один день подогнали. Вот идиоты!» На пирсе действительно была суматоха. 450 человек сгрудили в один конец и огородили часовыми. Начальники конвойных команд сдавали партии морскому караулу по головам. Крики, ругань, наглый арестантский смех. Среди забитой и запуганной массы шныряют бывалые рецидивисты, ищут, кого бы растрясти на деньги. Как там буфаленок? Ему сейчас ничем не помочь, а лучше даже не встречаться взглядами. Поэтому подполковник и надворный советник отправились в город за последними покупками.